«Не верите, что на нас напали разбойники?» «Вопрос. Не знаю. Все равно не узнать, кто вы на самом деле. Входите вот в этот рыбный кабинет. Рассказывайте то, чего нет и не было. Заикаетесь, задыхаетесь, сморкаетесь, плачете, предъявляете справки из больницы, засучиваете свитера и рубашки, чтобы показать шрамы. Вот так кто же-то может проверить, что вас подвесили на крюк?»